Глава 20. Времени придумывать что-то не осталось, пора было идти к инфекционисту. Да и что тут можно придумать? Подделывать анализы не вариант, во-первых, это долго, а во-вторых, если это заметят, ко мне будет еще больше вопросов. Ну, попробуем справиться так. Я собрал все свои бумажки и пошел в кабинет к Федору Егоровичу. Это был пожилой мужчина, отработавший в поликлинике уже более 30 лет. Федор Егорович любил свою профессию, но в последнее время было заметно, что он уже подустал от этой ежедневной больничной суеты. Я постучался и вошел к нему в кабинет. «Добрый день, Михаил Алексеевич, а я уж думал, что не дождусь вас», – поздоровался инфекционист. «Добрый день, да прием был, не хотел отвлекаться и людей задерживать», – улыбнулся я. «Ну, давайте ваши анализы». Инфекционист углубился в чтение моих результатов. По мере чтения его лицо менялось с добродушного на все более сосредоточенное. «Михаил Алексеевич, я вам с такими результатами не подпишу допуск к работе. Честно говоря, я такое вообще первый раз в жизни вижу, а я уж врачом работаю дольше, чем вы вообще живете. Вам надо обследоваться», – заключил Федор Егорович, закончив чтение. «Федор Егорович, я обязательно обследуюсь, но я сейчас отлично себя чувствую, жалоб никаких нет. Может, сделаете допуск в качестве исключения?» – произнес я. «Нет, ты нет. Я не могу брать на себя такую ответственность. Это сейчас вы говорите, что отлично себя чувствуете, а потом пойдут осложнения, и я буду виноват», – уперся инфекционист. «Но не могу я жить без работы. Мне скорее станет плохо, если отстраните меня. Тем более на мне и дневной стационар сейчас», – предпринял я еще одну попытку. «Я вас прекрасно понимаю, но ничего сделать не могу. Если Сергей Георгиевич это узнает, то мне же и выговор будет», – решительно сказал инфекционист. Главный врач. А это идея». «Хорошо, понял вас», – коротко сказал я, выходя из кабинета. Я быстро забежал в туалет и разъединился с Николаем. «Ну что, поможешь мне подписать комиссию?» – поинтересовался я у клона. «Конечно, план можешь не объяснять, уже все в голове твоей разузнал. Ну, я пошел». Николай затрясся и принял облик главного врача. Через минуту в кабинет инфекциониста уже стучал Сергей Георгиевич. Инфекционист уже собирался домой, когда к нему в кабинет неожиданно зашел главный врач больницы. «Федор Егорович, это что за беспредел?» – с порога начал он. «У нас и так врачей не хватает, а вы еще и комиссии им отказываетесь подписывать». «Добрый день, Сергей Георгиевич. Если вы про Звягина, то у него очень странные анализы, я не могу подписать», – проговорил инфекционист. «Звягин ведет у нас два участка и дневной стационар. Вы хоть понимаете, что это будет, лишить поликлинику такого врача? Подписывайте ему комиссию, а уж со здоровьем своим он сам как-нибудь разберется», – решительно приказал Николай в образе главного врача. «Понял, хорошо, сейчас подпишу». Федор Егорович быстро поставил необходимые подписи и протянул бумаги Сергею Георгиевичу. «Вот, готово». «Отлично, я сам ему передам», – довольно кивнул тот и вышел из кабинета. Федор Егорович выдохнул и отправился домой. Возле регистратуры ему встретилась Людмила Владимировна, заведующая регистратурой, и его давняя подруга. «Что это на тебе лица нет, Федь?» – поинтересовалась она. «Да вот главный врач на старости лет отчитал, что я комиссию не подписываю», – вздохнул инфекционист. «Федор Егорович, ты переработал сегодня, наверное. Наш главный врач уже несколько дней в отъезде, в областном центре», – заявила Людмила Владимировна. «Да как в отъезде? Только сейчас ко мне в кабинет заходил. Может, вернулся?» «Точно не вернулся», – помотала головой заведующая регистратурой. «Я только сегодня узнавала. Тебе привиделось что-то?» «Да уж, видимо, на пенсию мне пора», – вздохнул инфекционист. «Совсем заработался». Мы объединились с Николаем, договорившись обязательно отпраздновать эту маленькую победу. Опасность миновала, пора идти в дневной стационар. Я отработал в дневном стационаре, объездил вызовы. На пути назад в поликлинику мне неожиданно позвонил Данила. «Привет, Миха, есть новости. Можем сегодня пересечься?» – бодро поинтересовался он. «В принципе, да, я уже закончил, так что без проблем встретимся», – согласился я. «Отлично, давай снова у меня дома, «Пиво брать?» – деловито поинтересовался Даня. «Только по бутылке, если. Давай, скоро буду». Молчаливый Константин довез меня до поликлиники, и я заскочил оставить вещи и халат в кабинете. Светлана уже убежала домой, доделав все дела. Неожиданно на свободу снова попросился Николай. «Что случилось?» – поинтересовался я, когда мы разъединились. «Я думал, тебе теперь сутки на восстановление нужны». «Нет, я за полдня уже отдохнуть смог», – покачал головой клон. «Видимо, тренировки дают о себе знать». «Так а что ты хотел-то? А то меня Данила ждет, там, наверное, новости по нашему делу». «Ну ты же один прекрасно с ним все обсудишь», – начал Николай. «Отпроситься хочешь?» «Да, погулять, пока ты с ним сидишь, а потом дома встретимся», – радостно закивал клон. «Нас и не увидит никто. Скучно мне все время внутри тебя сидеть». «Ну хорошо», – согласился я. «Только одно условие. Заполнишь тут кое-какие документы по приему». «Тебе бы лишь клона поэксплуатировать», – ворчливо буркнул Николай. «Без проблем. Встречаемся дома тогда, в 9 вечера. Ключи пусть у меня будут». Мы распрощались, и я отправился к Даниле. Полицейский к моему приходу успел даже приготовить какое-то подобие ужина, состоящего из доширака с морепродуктами. «Привет! Ничего себе ты к моему приходу подготовился!» – усмехнулся я, входя к Дане в квартиру. «Целый ужин приготовил!» «Да я с утра не ел ничего, а есть одному в твоем присутствии как-то невежливо», – начал оправдываться полицейский. «Да расслабься, я сам голодный с утра», – улыбнулся я. «Так что налетаем!» Странное блюдо оказалось довольно неплохим на вкус, поэтому первые минут 30 мы просто поглощали эту лапшу, прозванную Даней итальянской пастой. Насытившись, открыли по бутылочке пива и принялись обсуждать дела. «В общем, опрос пациентов я закончил. Все они действительно долгое время не получают нужные препараты», – начал Данила. «Большинство из них уверено, что это из-за проблем на складе в областном центре». «А со складом ты связывался?» – поинтересовался я. «Естественно, проблем там никаких нет. Поставки ежемесячно уходят во все районные города. Я передал все документы начальству, они готовы действовать». «Главный врач приезжает в понедельник», – задумчиво проговорил я. «Я хотел бы сначала сам кое-что сделать, до вашей операции». «Ты можешь его спугнуть, если снова полезешь с разговорами», – предупредил Данила. «Да не переживай, разговаривать не буду. Просто один эксперимент», – успокоил его я. «А потом он в вашем полном распоряжении». «Зачем тебе это?» – недоуменно спросил Данила. «Я просто до сих пор не верю, что он тоже причастен к этой ситуации», – проговорил я. «Сомневаюсь в этом». «Почему? Все наоборот говорит об обратном. Без участия главного врача такое не провернуть. Любовная связь с Софьей Александровной имеет место быть, а когда начинается расследование, ваш главный врач сбегает на целую неделю». «Это все так, но он мог наоборот уехать выяснять ситуацию с препаратами. Да и со мной он говорил искренне. В общем, просто дай мне один день», – заключил я. «Ладно», – согласился полицейский. «Начальству что-нибудь придумаю, только без глупостей». «Что там у тебя со Светланой?» – поинтересовался я, меняя тему. «Игнорит меня страшно, вообще ни в какую», – вздохнул Даня. «Парня вроде нет, да и я не урод, а она морозится». «Ну, не опускай руки раньше времени», – улыбнулся я. «Еще оттает». «Вот тебе легко говорить, конечно. Ты, блин, только подмигнешь кому-нибудь, и к тебе уже стая летит». «Так подмигивай тоже», – усмехнулся я. «Так я и подмигивать не умею. Вот, смотри». Данила скорчил рожу, прикрыв оба глаза. «Да уж, с таким подмигиванием к нему подходить страшно». «Тогда тренируйся», – заключил я. В итоге наш вечер закончился тренировкой подмигиваний, прерываемой бурным смехом. Около 9 я собрался домой, сославшись на завтрашний рабочий день. Николай уже ждал дома. Клон лежал на диване в обнимку с дымком и туманом, которые так и не пожелали соединиться. Настроение у Николая было странно веселым. «Привет, Миш!» – радостно поприветствовал он меня. «Как посидели?» «Да неплохо. В понедельник главный врач возвращается, и я попросил у Данилы один день на исполнение нашего плана». «Ты что, рассказал ему план?» – удивился клон. «Нет, конечно. Просто сказал, что надо кое-что сделать. А ты как время провел?» «Хорошо», – растянулся в улыбке клон. «Гулять ходил. «Один?» – недоверчиво посмотрел я на него. «Ну, не совсем», – признался Николай. В этот момент мне на телефон пришло сообщение от Светланы. «Михаил Алексеевич, спасибо за прекрасную прогулку». Я глянул на клона, который стремительно краснел. «Ты с моей медсестрой гулял? Почему именно с ней?» – спросил я. «Просто так получилось. Случайно встретились, и как-то само собой все произошло», – смущенно ответил Николай. «Все в рамках приличия, я тебе клянусь. Слушай, мне только что Данила жаловался, что никак не может к ней подкатить. А ты, оказывается, в этот самый момент спокойно гулял с ней по городу», – вздохнул я. «Да не было ничего, просто гуляли», – оправдывался клон. «Даже не целовались». «Ну тебя», – вздохнул я, – «давай объединяться». «Погоди, я снова хотел тебе сказать про то чувство», – остановил меня Николай. «Что-то не так в нашем сознании». «Ты так ни разу и не объяснил нормально, что конкретно не так». «Да я и не знаю, что-то, неужели ты не чувствуешь?» – ответил клон. «Нет, но после эксперимента у нас в сознании многое не так, так что я думаю, это не повод паниковать», – сказал я. «Ладно», – пожал плечами Николай, – «можно я еще один посижу? Как только почувствую, что теряю сознание, сразу соединюсь». «А ты спать разве не хочешь?» – удивился я. «Ну, чуть попозже, все будет в порядке, обещаю», – заверил меня Николай. «Ладно, верю тебе на слово», – кивнул я, отправляясь спать. По ощущениям, Николай соединился со мной где-то посреди ночи. Интересно, что он там делал? На следующий день у меня было ночное дежурство в стационаре. Привычно насыпал котам тройную порцию корма, отметив про себя, что и едят они, как два отдельных кота. Прекрасно устроились. Я отвел прием и привычно отправился в дневной стационар. Сегодня там творился какой-то ажиотаж, целая толпа людей наседали на бедную постовую медсестру. «Добрый день, что тут сегодня происходит?» – поздоровался я. «Добрый день, Михаил Алексеевич, да вот нашествие какое-то. Все терапевты узнали, что вы теперь заведующий дневным стационаром и решили отправить сюда всех своих пациентов», – вздохнула медсестра. «И сколько тут человек?» «20», – вздохнула она. «У нас и мест столько нет». «Сейчас разберемся», – проговорил я. «Отправляй по одному в кабинет врачебного приема». Я принялся за пациентов, через одного вздыхая от безалаберности терапевтов. Ко мне решили отправить всех подряд, включая легкие обострения, спокойно лечащиеся амбулаторно. Нескольким пациентам я расписал лечение и отпустил домой. Часть все-таки пришлось положить, люди были уже настроены на лечение в дневном стационаре. Надо будет обязательно поднять этот вопрос на ближайшей планерке. В итоге я фактически отвел второй прием за день, ну и денек. «Михаил Алексеевич, еще кое-что», — сказала постовая медсестра, заглядывая ко мне в кабинет. «Только не говори, что там еще столько же пациентов ждет», — усмехнулся я. «Нет, я про конкретного пациента хотела вам сказать. Он неврологический, но там тоже мест нет, и Совин его сюда направил, дав свои назначения», – ответила она. «И что с ним?» «Мы ему капаем все, что нужно, но он постоянно падает в обмороки, даже во время капельницы один раз было», – сказала медсестра. «Посмотрите его». «Конечно, это очень серьезный симптом, ведите к нему», – скомандовал я. Мы прошли в палату к молодому мужчине, примерно моему ровеснику. «Добрый день», – поздоровался я, открывая историю болезни пациента. «Итак, Пономарев Андрей Викторович, 32 года, направлен неврологом с диагнозом ХИГМ, хроническая ишемия головного мозга, довольно стандартный диагноз от невролога. Комплексное нарушение функций головного мозга, вызванное его нарушением кровоснабжения, проявляется ухудшением самочувствия, головокружениями, снижением памяти и внимания». «Добрый день», – вежливо поздоровался мужчина. «Вы лечащий врач?» «Да, Михаил Алексеевич. Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит?» «Голова кружится постоянно», – начал мужчина. «И в обмороки падаю стабильно раз в день минимум. Еще тошнит часто, голова ватная, хожу как пьяный». «Давно это у вас?» – поинтересовался я. «Да давненько, но как-то внимания не обращал, по больницам не бегал, а тут приехал в ваш город в командировку. И как-то сильно прихватило», – ответил Андрей Викторович. «И вот невролог меня сюда определил». Я пролистал историю болезни, нашел результаты обследований. На рентгенографии шейного отдела позвоночника было четко видно сдавление главных артерий, питающих головной мозг, да и возраст пациента слишком молодой для хронической ишемии головного мозга. Все данные говорят о вертебробазилярной недостаточности, обратимое нарушение кровоснабжения головного мозга, вызванное в данном случае кратковременным пережатием позвоночных артерий в шейном отделе позвоночника. «А в обычный стационар невролог не предлагал лечь?» – спросил я у пациента. «Он сказал, там мест нет, да и в дневной только в терапевтический и определил», – ответил Андрей Викторович. «А что?» «Диагноз немного другой у вас. Суть та же в нарушении кровоснабжения головного мозга, но лечится по-другому. Я сейчас распишу вам лечение и направлю в круглосуточный терапевтический стационар. Вам следует постоянно находиться под наблюдением», – проговорил я. «А меня там примут?» – засомневался Андрей Викторович. «Я разберусь», – ответил я. Быстро набрал номер Татьяны Тимуровны, заведующей терапевтическим стационаром, и объяснил ситуацию. Она без проблем дала добро на размещение там пациента. Затем подготовил направление и расписал должное лечение. «Так, сейчас вас переведут в терапевтический стационар. Я сегодня там дежурю, так что буду за вами приглядывать», – объявил я пациенту. «Спасибо большое», – кивнул тот. Я закончил обход, съездил на адреса и направился на дежурство в стационар. Обстановка была довольно спокойная и даже удалось немного подремать в ординаторской. Но среди ночи в дверь застучала дежурная медсестра. «Что случилось?» – спросил я, открывая дверь. «Там Пономарев, новенький пациент, сознание снова потерял. Встал в туалет, видимо, и прямо рядом с кроватью упал», – скороговоркой выпалила медсестра. Не теряя времени, я отправился в палату. Андрей Викторович уже успел прийти в себя, осторожно садясь на кровать. Рядом валялась его сумка, видимо, перевернул, когда падал. «Как самочувствие?» – спросил я, присаживаясь рядом. «Да вот снова закружилось все и грохнулся. Сейчас голова ватная снова», – вздохнул пациент. «Так, пойдемте в процедурную, поставлю вам там капельницу», – распорядился я. Мы с медсестрой подхватили пациента под руки и отправились в процедурную. По пути я почувствовал призыв Николая. «Так, пока подготовь все, я сейчас подойду», – приказал я медсестре и забежал в ординаторскую. «Что случилось?» – спросил я, разъединившись с Николаем. «Надо срочно кое-что сделать. Потом все объясню, ты пока капай его, а я сбегаю кое-куда и буду тебя здесь ждать», – быстро ответил тот и выбежал из кабинета, не дожидаясь моего ответа. Я пожал плечами и занялся пациентом. После капельницы ему заметно стало лучше, и мы проводили его назад в палату. Я вернулся в ординаторскую и закрылся изнутри. «Рассказывай», – приказал я ожидающему меня клону. «Я принял облик одной из медсестер и покопался в сумке этого Пономарева», – шепотом произнес Николай. «Зачем?» – недоуменно спросил я. «Потому что кое-что заметил, когда она упала, и решил проверить». «И что ты там нашел?» – поинтересовался я. «Наши старые фотографии, табельное оружие, удостоверение», – перечислил клон. «Он из государственной спецслужбы. Они уже в городе. Ищут нас, Миш».